Глава 16. Дом Консуэла, Санта-Клара, Севилья. Понедельник, 18 сентября 2006 года, 16:15. Консуэла отыскала старый мобильник, но аккумулятор в нем сел, и она поставила его на подзарядку. Она решила, что лишние полчаса дадут ей собраться с духом. Снизу до нее долетали голоса. Звонить из дома она боялась. Если известия будут такими, что она не сможет сдержать себя, то собравшиеся внизу люди могут ее услышать, а это повредит Дарио. Патрульный у входа не пошевелился, когда она проходила мимо. Голову он запрокинул и прислонил к стене. Он спал. В кухне звукотехник беседовал с полицейским, отвечающим за связь с семьей. Обычный треп двух севильцев обо всем на свете, о себе, о жизни, о родне. Консуэла сварила кофе, подала мужчинам, а свою чашку отнесла в гостиную. Оттуда был хорошо виден второй патрульный, расположившийся у бассейна. Там снаружи градусник показывал 40 градусов. И наверняка и этот патрульный клевал носом. Время тянулось так медленно, что терпение ей изменяло. Она вернулась наверх, телефон зарядился достаточно. Она внесла указанный в мейле номер в память телефона, не будучи уверена, что эмоциональное ее состояние позволит ей правильно его набрать, потом позвонила в центр обслуживания и пополнила свой телефонный счет 25 евро. Переобувшись в тапочки на плоской подошве, она тихонько спустилась по лестнице вниз, проскользнула мимо патрульного, мимо кухни и шмыгнула в раздвижные двери. Она прошла вдоль бассейна, патрульный не шевельнулся. В глубине сада живая изгородь в одном месте образовывала пролысину, за которой находилась калитка, ведущая на участок соседей. Калитка проржавела, потому что, насколько это было известно Консуэло, ею никогда не пользовались. Она пролезла в калитку за изгородь и очутилась в задах соседского бассейна. Она позвонила. Гудки в трубке звучали прерывисто. Она затаила дыхание, чувствуя опасливый страх и нарастающее волнение, но когда в трубке послышался голос, внутренности ей сковало холодом. «Дига!» Она не могла выговорить ни слова. «Дига! Меня зовут Консуэло Хименес, мне велено позвонить по этому номеру. У вас находится мой... Моментито!» Послышались приглушенные голоса, мобильник передали в другие руки. «Послушайте меня, сеньора Хименес», — сказал новый голос. — Понимаете ли вы, почему вас разлучили с вашим сыном? — Я не вполне уверена в том, кто вы. Но причина, по которой ваш сын был у вас отнят, вам понятна? — Нет, непонятно, — сказала она. — Ваш друг, Хавьер Фалькон, инспектор, он мне не друг, — почти выкрикнула она. — Очень жаль. Она не совсем поняла, к чему относились эти слова и о чем сожалеет говоривший, что они с Хавьером расстались или что нельзя его использовать. — В такое время, как сейчас, друзья вам нужны, — произнес голос. — Но почему вы думаете, что мне нужен он? — сказала она. — Он, из-за которого все это и случилось. — Ну, хорошо, что вы хоть это понимаете. Но мне непонятно, почему из-за расследований, которые он ведет, был украден именно мой сын. — Его предупреждали. — Но почему мой сын? — Не сомневаюсь, что вы хороший человек, сеньор Хименес. — Но даже вы, занимаясь бизнесом, должны знать, что такое давление и способы, какими его оказывают. — И способы, какими его оказывают, — растерянно повторила она. — Прямое давление всегда вызывает сопротивление. Но существует давление косвенное, штука гораздо более изощренная. Наступила пауза. Консуэла не сразу поняла, что от нее требуется ответ. — И вы желаете, чтобы я оказала некое косвенное давление, так? На участке трассы между Хересом и Севильей несколько дней назад произошла автокатастрофа, жертвой которой стал русский Василий Лукьянов. Старшему инспектору Фалькону было поручено расследование этого инцидента, потому что в багажнике машины находились деньги. Сумма в 8 миллионов 200 тысяч евро, а также ряд дисков, на которых некоторые мужчины и женщины запечатлены за компрометирующими их занятиями. Нам требуется вернуть эти деньги и диски себе. Если вы сумеете убедить старшего инспектора Фалькона действовать в ваших интересах, сын ваш будет в безопасности. Мы отпустим его, даю вам слово. Если же, однако, вы предпочтете подключить к делу других лиц и другие организации, или же старый ваш дружок обратится за помощью к другим, вы, сеньора Хименес, также получите обратно сына, но уже в расчлененном виде. Мобильник вырубился. К горлу Консуэла подступила тошнотворная жгучая желчь. Выцветшее от зноя высокое небо над ней покачнулось, и она вынуждена была прислониться к стене бассейнового комплекса. Она задыхалась, пот ручьями стекал по ее лицу и шее. Она вытерла нос, откашлялась, борясь со слезами и жестоким разочарованием. Вспомнила о патрульном возле бассейна, взяла себя в руки. Вернувшись к себе в сад, она прошмыгнула в дом, поднялась по лестнице, разделась, встала под душ, и первой связной мыслью, которая созрела в мозгу, было, не совершила ли она чудовищную глупость. «Где ты находишься?» — спросил Фалькон. «Я в управлении с инспектором Рамиросом», — отвечала Кристина Феррера. «Печатаем рапорт насчет Марисы Морено». «А кроме бумажных комбинезонов, у тебя появилось что-нибудь еще?» «Появилась свидетельница. 23-летняя женщина видела на улице Бустус-Тавера троих мужчин. В точности определить время она затрудняется. Думает, что было это около полуночи, и это похоже на правду. Она рано возвращалась из клуба, потому что плохо себя почувствовала. Она хорошо их разглядела?» «Они испугали ее не столько видом, потому что в темноте на неосвещенной улице плохо видно, но она почувствовала что-то нехорошее и сделала крюк, чтобы не столкнуться с ними лицом к лицу. Рост, вес, какие-нибудь приметы? Двое из них примерно одинакового роста, 1,85 м или 1,90 м на глаз, килограммов 100 весом. Третий же коротышка, но очень плотный. Она сказала, что ей бросилась в глаза его мускулатура, шея толстая, ей показалось, что он не чужд бодибилдинга. У одного из высоких в руках был набитый мусорный мешок. Примечательно, что даже не разглядев их как следует, она решила, что это не испанцы. Форма головы какая-то чужеземная». «Описание третьего из парней очень интересно», — сказал Фалькон. «Совпадает с имеющимся у меня показанием свидетеля двойного убийства в Тресмиль. Мы распространили приметы по полицейской связи. Скажи Рамиросу, что два трупа в квартире наркодилера имеют отношение к его расследованию. Анибал Параду ведет оба дела. Вечером все мы встретимся во дворце правосудия, в котором часу договоримся. А что насчет тех трех бизнесменов, которых я поручил тебе проверить? Хуан Вальверде в настоящее время находится в Мадриде, Антонио Рамос в Барселоне, а вот куда они собираются двинуть, это вопрос другой. Их помощникам велено не разглашать подобную информацию», — сказала Феррера. «Так что все данные, почерпнутые из их досье, я переслала своему хорошему другу в информационном отделе главного комиссариата. Они занимаются антитеррором и связанные и с аэропортами, и с вокзалами, имеют выход и на рейсы частных авиалиний, и выяснит все передвижения данных лиц за последние дни, в случае, если те бронировали билеты. Чарльза Таггарта, американского консультанта, они также проверят. Сведения о нем я раздобыла в визовом управлении. Где он находится в данный момент, мне выяснить не удалось, он же не является штатным сотрудником корпорации. Все, что я могу пока сказать, это что ни в их мадридском офисе, ни в барселонском офисе Горизонта его сейчас нет». «Я не думал, что ты станешь вдаваться в такие подробности», — сказал Фалькон. «Нам требуется личная встреча с ним. Не годится, приехав в Мадрид, узнать, что они находятся во Франкфурте». «Я посчитала свою задачу более серьезной», — сказала Феррера. «Мой знакомый так или иначе выяснит все, что доступно выяснению, и вы будете ссылаться на эти сведения на допросах, в случае, если они начнут отпираться. А теперь инспектор Рамирос хочет с вами поговорить». «Я только хочу предупредить тебя, Хавьер», — сказал Рамирос. «Комиссар Эльвира звонил и интересовался тобой. И только что ко мне наведывался наш общий друг Андрес Лобо, злой как черт, еле разговаривает. Ну, знаешь, как он это умеет. Он тоже интересовался, где ты пропадаешь». «Почему бы им не позвонить мне напрямую?» «Опыт мой подсказывает», — отвечал Рамирос, — «что простая выволочка по телефону не в их правилах. Удалось кого-нибудь спугнуть? Слыхал когда-нибудь о человеке по имени Алехандро Спинола? Тот еще фрукт. Так ты его знаешь? Пауза. Нет, конечно, — отвечал Рамирес, как о чем-то самоочевидном, — но распознавать таких фруктов я умею. И знаю, что работает он в мэрии и приходится сыном председателя совета магистратуры Севильи, так что назвать его подонком в глаза я бы постерегся. Он познакомил Марису с Эстебаном Кальдероном. — Ага! — вскричал Рамирес, словно вдруг ему открылся путь к раскрытию дела. И тут же спросил: так что, черт возьми, это может значить? — Мы имели с ним интересный фехтовальный поединок, — сказал Фалькон. — Он, конечно, боец, что надо. Я склоняюсь к мысли, что заговор, приведший к взрыву 6 июня, еще не изжил себя, но принял иную форму или же расширяется, стремясь проникнуть в иные сферы, в парламент и мэрию. И взрыв был задуман, чтобы держать под контролем местных политиков и проникнуть в администрацию мэрии, — сказал Рамирес. — Ты не считаешь, что делаешь из мухи слона, а, Хавьер? — Я нюхом чувствую что-то нехорошее в этом Спиноле, — сказал Фалькон. — Он деятелен и честолюбив. Подозреваю, что в их семье Эстебан считался образцом талантливости и ума, а Алехандро всю жизнь пытался доказать, что и он не хуже. Мозгов, чтобы стать юристом, ему не хватило, но он обладал другими способностями. И он воспользовался ими, чтобы прищучить кузена? Не удивлюсь, если это так. — Погоди-ка, — сказал Рамирес. — Кристина только что сказала мне, что Эльвира требует тебя к себе. И кажется, что дело срочное. — Что симптоматично, — сказал Фалькон. — Трубят сбор. Скажи комиссару, что я прибуду, как только смогу. Консуэла сидела в ночной рубашке. Экран компьютера освещал ее лицо и мокрые волосы. Она повела себя глупо и опрометчиво, но сейчас решила не торопиться и обдумать следующий свой шаг более тщательно, чем предыдущий. Она внесла в компьютер свой телефонный разговор, записала его со всей точностью, на какую только оказалась способна, потом перечитала, внеся поправки, которые подсказывала ей память, всякий раз, когда в ней внезапно всплывали те или иные полузабытые детали. От работы этой она взмокла, что несколько смягчило ее истерическое состояние. Приняв душ, она оделась с намерением позвонить Хавьеру с тем, чтобы немедля встретиться с ним и поставить его в известность о последних событиях. Но, уже потянувшись к телефону, она вдруг осознала, что это именно то, чего от нее ждут. Она вновь скинула с себя одежду, чтобы опять не поддаться опрометчивому порыву, и, сев, погрузилась в раздумья. Для начала она попыталась ответить на вопрос, заданный ей похитителем, почему был похищен Дарио. Потому что им не нравилось вмешательство Хавьера в расследование. Похищая Дарио, они были уверены, что она тут же обратится к Хавьеру, использует его опыт криминалиста. Возможно, они ожидали, что Хавьер, не открывая ей причины похищения, непосредственно включится в поиски мальчика. Это отвлечет его от так беспокоящего их расследования. Но Хавьер решительно передал дело в отдел преступлений против детей, и, значит, план русских по оказанию на него косвенного давления не сработал, и желаемый результат не был достигнут. Теперь же они используют ее в качестве своего агента, чтобы все-таки заставить Хавьера поучаствовать в розыске. Им надо, чтобы она употребила свое несомненное влияние на Хавьера, мучающегося чувством вины, и подтолкнула его к совершению служебного преступления, изъятию из управления полицией их денег и дисков. Четко высказанные ими условия, не привлечение к делу иных лиц и организаций, если она не желает вреда своему сыну, может свидетельствовать о том, что в полиции у похитителей есть свои информаторы. Если бы Хавьера уличили в подобном преступлении, он был бы немедленно отстранен от службы, а это выгодно русским. Такова была первая логическая цепочка, которую ей удалось выстроить со времени похищения Дарио. Она ощутила крепнущие силы и возможность сконцентрироваться на проблеме. «Пока что, — думала она, — я делала все, как вы и ожидали. Вы промучили меня 48 часов, и довели до такого отчаянного состояния, что я действовала под вашу диктовку. Ну, а теперь настал мой черед показать вам, с кем вы решили сразиться. Комиссары Лобо и Эльвира, начальство Фалькона, являли собой странную парочку. Дикий зверь под ручку с бухгалтером, первый смуглый, тонкогубый, еле сдерживал гнев, поскрипывая зубами, словно рот у него был полон песка. Другой же все поправлял и переставлял предметы, наводя порядок на и без того безукоризненном рабочем столе. «Над чем ты в данный момент работаешь, Хавьер?» — невозмутимо осведомился Эльвира, в то время как Лобо лишь вперил в него свирепый взгляд и чуть подался вперед, словно только и ждал малейшего повода ринуться в атаку. «Сейчас меня прежде всего занимает убийство Мариса Морено, которое, как я полагаю, имеет отношение к двойному убийству в Тресмиль. Тебя недавно видели в Мадриде, где, как ты сообщил инспектору Луису Зурите, копаешь доказательства по делу Эстебана», — сказал Эльвира. «Но дело это рассматривается здесь, в Севилье, и суд, как ты знаешь, состоится в конце месяца». «Как это понять, Хавьер?» — вступил Лобо, который был больше не в силах сдерживаться. «Как проявление любезности». «Любезности?» — вскричал Лобо. «При чем тут, черт возьми, любезность?» «Я поставил в известность инспектора Зориту, что займусь делом Мариса Морено. Я прочитал материалы дела, слышал, что говорил Кальдерон на допросах, и обнаружил некоторые странности и несообразности. Я посчитал своим долгом сообщить ему это, потому что это может оказать влияние на ход его...» «А после встречи с Заритой?» «Куда ты направился?» — спросил Эльвира. «Водитель патрульной машины сказал, что ты прятался на заднем сиденье». «У меня было дело в НРЦ, которое я не вправе с вами обсуждать». «Ты испытывал и продолжаешь испытывать большую эмоциональную нагрузку», — сказал Эльвира, исподволь подводя разговор к выводу, который уже успел сформироваться в его мозгу. «У нас имеется соглашение с НРЦ относительно исполнения тобой их заданий», — сказал Лобо, который желал бы вести этот разговор без участия Эльвиры. «Если это и так, то суть соглашения мне неизвестна. Главное в нем — это условие, по которому твоя работа на НРЦ не должна мешать выполнению обязанностей инспектора отдела убийств», — сказал Эльвира. «Если же работа начинает вторгаться в выполнение тобой основных обязанностей, то решать, не следует ли облегчить тебе нагрузку, полагается нам». «НРЦ интересовался величиной твоей нагрузки в полиции», — сказал Лобо. «Правда? Вы имеете в виду Пабло? Он говорил с вами». «С нами говорили более высокие инстанции». «В качестве твоего непосредственного начальства», — сказал Эльвира, — «я поинтересовался твоим служебным досье, где задокументирован нервный стресс, который ты пережил в апреле 2001 года и после которого смог вернуться на службу лишь в апреле 2002-го. Это было 4 года назад. И я думаю, вы согласитесь, что это был нехарактерный эпизод, который я успешно преодолел, полностью излечившись, о чем свидетельствует успех, с которым я проводил расследование одного из наиболее сложных и запутанных дел о взрыве в Севилье, случившемся 3 месяца назад», — сказал Фалькон. «Могу добавить, что в то же самое время я вел и очень непростое дело с НРЦ, в результате чего был предотвращен террористический акт в Лондоне. Мы знаем также, что с твоей подругой Консуэлой Хименес 2 дня назад произошло несчастье, у нее похитили младшего сына», — сказал Эльвира. «Да, кстати, можете снять охрану с моего дома на улице Байлен», — сказал Фалькон. «Меня охранять не надо». «Это была временная мера», — заметил Эльвира. «Не пытайся уверить меня, Хавьер, что такой стресс по силам человеку, даже такому, как ты», — сказал Лобо. «Все мы помним об обещании, которое ты дал севильцам в июне по телевидению, и хотя все превходящие обстоятельства, связанные с твоей работой на НРЦ, нам и известны, но НРЦ сам обратился к нам с запросом о твоем душевном здоровье. К тому же на твоем подразделении висят 3 убийства и похищение Дарио Хименеса и...» «А если я вам скажу, что все это взаимосвязано?» — прервал его Фалькон. «И дела НРЦ в том числе», — проговорил Эльвира. «Все это — неизбежное следствие того, что произошло еще в июне», — сказал Фалькон. «Это давление, причем давление самого изощренного свойства, с целью заставить человека действовать против своего желания и своей природы. Я чувствую свою ответственность за положение, в котором этот человек оказался, и не могу бросить его в беде. — Ну, при чем тут то, что происходит в Севилье? — вскричал Лобо. — Не уверен, что то же самое не относится и к нам. Здесь тоже имеет место давление, с тем, чтобы люди действовали так, а не иначе, — сказал Фалькон. — Я имею в виду и участников данного совещания. — Данного совещания? — протянул Лобо, и угроза, прозвучавшая в этой реплике, говорила о сдерживаемой ярости. — Вы просто перекладываете на меня то давление, которому подверглись сами, — сказал Фалькон. — Если ты полагаешь, что это влияние НРЦ и не только НРЦ... — Не понимаю, зачем ты ворошишь дело Кальдерона, — сказал Эльвира. Собственное смущение заставляло его говорить раздраженно. — Из-за того, что оно касается твоей бывшей жены? — Судя по всему, — сказал Лобо, раздосадованный отступлением Эльвиры от заготовленного сценария, — твое душевное здоровье заботит не только НРЦ. Мне звонил председатель Совета магистратуры Севильи с жалобой на то, что ты помешал ходу пресс-конференции в парламенте Андалузии, прервав ее, чтобы расспросить его сына, каким именно образом Мариса Морено познакомилась с Эстебаном Кальдероном. Он посчитал это, и я с ним согласен, очень странным и излишним вмешательством в личную жизнь. Мои методы следствия и раньше вызывали нарекания. Однако их всегда оправдывали результаты, — заявил Фалькон. «Мы думаем, что ты слишком много на себя взвалил, Хавьер», — сказал Эльвира. «Дважды за один день, — подхватил Лобо, — были высказаны сомнения относительно твоего душевного равновесия, причем сигналы поступили из двух разных источников. Это тревожный знак, Хавьер, учитывая твое прошлое», — добавил Эльвира. «Вы хотите сказать, что председатели Совета магистратуры, которого, кстати, я в глаза не видел, его сын убедил, что мое поведение свидетельствует о душевном расстройстве?» — спросил Фалькон. «Разве я произвожу на вас впечатление сумасшедшего? Разве кто-нибудь из моих сотрудников, а это люди наиболее ко мне близкие и, значит, способные уловить какие-то изменения в моей психике, выражали озабоченность моим состоянием?» «Даже я вижу, что ты устал», — сказал Эльвира, — «надорвался». «Мы не хотим рисковать, Хавьер». «Так каковы же условия?» «Условия?» — переспросил Лобо. «Еще хоть одна жалоба на твою неуравновешенность, и ты будешь отстранен от службы», — сказал Эльвира. «А я, со своей стороны, обещаю больше не тревожить Алехандро Спинолу какими бы то ни было вопросами насчет Марисы Морено или же Эстебана Кальдерона», — ответил Фалькон. Мужчины воззрились на него, удивленно приподняв брови. «Разве не за этим вы меня сюда вызвали?» — спросил Фалькон. День уже клонился к вечеру, и температура впервые с 11 утра опустилась ниже 40 градусов. Старший инспектор полиции Тирадос сидел в гостиной Консуэла, намереваясь сообщить ей последние новости в расследовании похищения ее сына. Спокойствие Консуэла его смущало. Большинство женщин на ее месте, более 2 суток, не имеющих никаких вестей от похитителей, уже были бы на грани помешательства. Матерей, с которыми ему приходилось иметь дело ранее, постоянные колебания от надежды к отчаянию совершенно изматывали в первые 12 часов ожидания. Они глядели на него жалкими, молящими глазами, жаждая каждой клеточкой своего тела хоть крупицы надежды. Консуэла же сидела перед ним полностью прибранная, накрашенная и даже с ярким лаком на руках и ногах. Такой выдержки в женщине, у которой украли ребенка, он еще не встречал. Ведь даже поддержку от родных она принимать не захотела. Он рассказал ей о своем допросе Карлоса Пуэрте, ее июньского обидчика. «Он так и сказал?» — вскинулась Консуэла. Ее возмутило то, что преступник ссылался на ее душевное состояние. «Он лез ко мне под юбку, а, выкрав из сумочки деньги, поспешил ретироваться. Грабеж в чистом виде. Я разыскал фото этого человека и демонстрировал его жителям района», — сказал Тирадо. «В Санта-Кларе его никто не видел, во всяком случае, в недавнее время. А наркоманам Тресмиле он хорошо знаком. Последние 2 месяца он постоянно там находился». «Значит, вы считаете, что к похищению Дарио он не имел отношения?» «К тому же состояние у него сейчас довольно скверное», — сказал Тирадо, листая свои записи. От звукотехника мне известно, что никаких звонков сюда не поступало. Консуэла покачала головой. Необходимость утаивать от Тирадо то, что она знала, рождала странное напряжение в шейных позвонках. Она поняла, что ее звонок похитителям моментально вывел Тирадо из круга тех, кому она могла доверять. Не услышав ответа, Тирадо вскинул на нее глаза. «Нет», — сказала она, — «звонков не было». «Кроме того, я побывал у Дарио в школе», — сказал Тирадо, — «и побеседовал там с учителями и детьми. Боюсь, что ничего ценного оттуда я не почерпнул, хотя они просили меня передать вам вот это». И он сунул ей в руки конверт. Открыв конверт, она вынула самодельную открытку. На передней стороне ее цветными карандашами был нарисован мальчик с ежиком волос на голове, его освещало солнце, а на заднем плане были изображены река и деревня. Внутри открытки было написано: «Дарио цел и невредим. Мы верим, что скоро он вернется домой». Далее следовали подписи. Подписался весь класс. И только в эту минуту Тирадо понял, что таилось под маской внешнего спокойствия этой женщины. Консуэла зажмурилась, рот ее скривился, и по лицу медленно и неуверенно скатились две прозрачные слезинки.